Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Найдем в сердце своем достаточно силы, чтобы ею преодолевать угрожающих, препятствующих и злобствующих пособников тьмы. Только сердцем можно их победить. Несокрушим огонь сердца, когда сознательно призван к действию. Когда говорится «действуйте сердцем», указывается именно на то, что только сердце будет успешно там, где бессилен рассудок. Действуйте сердцем, так заповедано нам.